Она слишком близко, и кажется, что она прямо у вас в голове. Стеклянные окна искажают форму окружающих вас предметов. Например, кажется, что ножки столика рядом с вами изгибаются у пола. Дневной свет распадается на желтые блики. Эти вторые глаза дают вам ощущение отчужденности от всего окружающего. Вам теперь гораздо спокойнее. Прежде вы были слишком озабочены надеванием своего костюма. Внутри капюшона звук вашего дыхания гораздо громче. Кровь стучит в ушах. Пытается ли она сказать вам что-то? Вскоре становится душно, но дышать довольно легко, так как грубое переплетение волокон ткани позволяет воздуху проникать извне. Конечно же, человек, носящий этот наряд, не захотел бы, чтобы извне проникало слишком много испарений, говорите вы себе. На конце клюва есть полый мешочек, который можно заполнить травами, лавром и сушеным розмарином, например, или высушенной цедрой лимона или грейпфрута. Сама ткань может быть пропитана уксусом или окурена ладаном. Разные есть мнения по поводу того, что лучше. Вслед за платьем и головным убором наступает очередь перчаток. Они тоже черные, но из более тонкой ткани, чем капюшон. Это обстоятельство оставляет вашим рукам свободу действий. Перчатки слегка велики, и вы натягиваете их на каждый палец так, что материал собирается в мягкие складочки у краев. Вот! Облачение почти завершено. Остается последнее. На столе лежит белая трость, выточенные из ивы. Вы тянетесь к ней. Ваша черная рука, попадая в поле зрения стеклянных окуляров, выглядит как чья-то чужая. Но это ваши собственные пальцы обхватывают рукоятку трости и поднимают ее со стола. На минуту вы застываете, держа ее, словно меч или рапиру. Затем вы принимаетесь тыкать и пробовать ею пол, представляя себе, что там лежит больной человек, или умирающий, или мертвый. Эффектными взмахами трости вы указываете воображаемым зрителям отметины, неоспоримые признаки его состояния. Трость — знак власти, должностной жезл. Отсюда ее белизна, чтобы выделяться на фоне восковой черноты вашего наряда. Но есть у нее и практическое назначение. Трость позволяет вам сохранять расстояние между собой и мертвецами. Посетить старого шута была не моя идея. Это Абель Глейс жаждал встретиться с Виллом Кэмпом. Едва только имя Кэмпа достигло слуха моего друга, как он навострил уши. Тот самый Кэмп, Ник, шут, клоун, тот с девятидневным чудом. Тот самый. Я видел, как он прибыл в Норридж, а я видел, как он отправлялся от Уайт-Чапел. В Норридже он выглядел таким же бодрым и полным сил, как когда отправлялся в путь, — сказал Абель Глейс. Ловко и легко, как пробка, подпрыгивал он и отплясывал джигу посреди толпы. Он еще тот ловкач, ты его не любишь. Да я едва его знаю, — ответил я. Тогда это странно, потому что ты, похоже, разделяешь мнение всей труппы, когда речь заходит о Кемпе. Возможно. Возможно, так оно и есть. Если ты скажешь мне, что это за мнение, Абель. Неодобрение, как у школьного учителя, хмурящегося и притворяющегося, что никогда не был ребенком. Меня, пожалуй, слегка рассердило то, что мне говорят, что я думаю, но приходилось признать, что Абель Глейс был прав. Мы, члены труппы, слуги лорд-камергера, и в самом деле смотрели сверху вниз на шута Вилла Кэмпа, несмотря на то, что он был одним из первых пайщиков. Он бросил труппу, и его заменил Роберт Армин.